Сверхчеловечество как порок и как добродетель. Сверхчеловечество может быть и величайшим пороком, и величайшей добродетелью. Оно — безусловный порок сатанинского происхождения, когда состоит в превозношении одного или нескольких лиц над себе подобными, то есть над отцами и братьями. Оно становится наивысшим пороком, когда доходит до присвоения себе бессмертия как привилегии, то есть доходит до превозношения себя над всеми, уже умершими и еще не умершими. Сверхчеловечество уже и в этом смысле, как привилегированное право на бессмертие, есть порок и нравственный, и умственный. Когда же сверхчеловек сделается бессмертным, тогда прежнее небольшое его несходство с остальными превратится уже в громадное, бесконечное превосходство не только над всеми живущими, но и над умершими. Но сверхчеловечество есть и величайшая добродетель, когда оно состоит в исполнении естественного долга разумных существ в их совокупности, в обращении слепой, неразумной силы природы, стихийно рождающей и умерщвляющей, в управляемую разумом. Это величайшее, это безусловная добродетель вытекает из сознания неестественной зависимости и внутри, и вне себя, каждом чувствуемой зависимости от силы слепой, из подчинения коей происходят все пороки физические и нравственные, пороки половой любви и неполовой ненависти. Сверхчеловечество в этом смысле и есть супраморализм. Если бы Ницше в «Утренней заре» под добром разумел всеобщее воскрешение, то он понял бы, что оно хотя и не сверхъестественного происхождения, но тем не менее имеет ценность безусловную. Жизнь есть добро, смерть есть зло, возвращение живущими жизни всем умершим для жизни бессмертной есть добро без зла. Воссоздание из земли всех умерших, освобождение их от власти земли и подчинение всех земель и всех миров воскрешенным поколениям — вот высшая задача человечества, его высший долг и вместе высшее благо. Сознание, что всякое последующее поглощает предыдущее, создает для последующего категорический императив возвратить поглощенное. Последующее же, понимаемое как сын предыдущего, воссоздает еще нечто высшее, воссоздает к жизни отца, от которого сын получил жизнь. Высший императив, приказ, может быть создан только высшую любовью.